Джейсон Як нахмурил брови. Впрочем, они всегда были нахмуренными, когда Джейсон размышлял о сложности мира. Только работая с железом, он точно знал, что нужно делать. Наконец Джейсон Як поднял трясущийся палец и попытался сосчитать своих, трагичных актеров. Учитывая то, что к тому времени кувшин почти опустел, это потребовало значительных усилий. В среднем получалось, что рядом с ним сидели еще 7 человек. Но его терзало некое смутное, мучительное чувство. Что-то было не так. «Здесь?» — неуверенно переспросил он. «Хорошая мысль», — кивнул ткач. «Разве это не твоя мысль?» — удивился Джейсон. «А я думал, ты это предложил». «А я думал, что ты». «Какая разница, кто это предложил?» — воскликнул кровельщик. «Хорошая идея. Кажется, очень правильной». «А что это такое этот, как его, мифтический элемент?» «А как правильно, мифтический или мифический?» «Какая разница? Главное, нам его не хватает», — сознанием дела промолвил театральный эксперт-ткач. «Мифика — это очень важно». «Моя мама предупреждала», — начал было Джейсон. «Да не будем мы здесь плясать», — заверил его возчик. «Я понимаю, ты не хочешь, чтобы люди шлялись тут возле камней, сами по себе и всякой волшбой занимались. Ну что плохого, если сюда придут все сразу? Ну, то есть король и прочие, и твоя мама тоже. Ха, мимо нее, небось, беспорточным не проскользнешь». «Да нет, вы не поняли», — возразил Джейсон. «И эта другая, она ведь тоже здесь будет», — сказал ткач. Все разом подумали о матушке-ветровоск. «Честно говоря, боюсь ее до смерти», — наконец промолвил кровельщик. «Она словно насквозь тебя видит. Хотя славная женщина, славная. Слова дурного о ней не скажешь», — крикнул он, а потом уже значительно тише добавил. «Говорят, по ночам она перекидывается в кролика или, к примеру, в летучую мышь и бродит по округе. Ну, то есть форму меняет». «Я, конечно, не верю во все эти россказни!» — снова заорал он, потом опять понизил голос. «Но старый Визин из Ломтя сам мне рассказывал. Попал он однажды кролику в ногу, а на следующий день она, проходя мимо, как скажет «ой», да как влепит ему оплеуху». «А мой папаша рассказывал!» — заторопился внести свою лепту ткач. «Вел он однажды на продажу старую корову, а та вдруг возьми да приболей, да свались прямо посреди дороги. А дело было неподалеку от хижины этой славной женщины. Ну, корову он, конечно, поднять не сумел, поэтому и пошел за подмогой. Так вот, постучал он в дверь, а она открыла ему и говорит, тогда как он ни слова не успел вымолвить. Что, говорит ткач, корова заболела? Вот так. А потом и говорит». «Это что, ты о той пятнистой корове рассказываешь?» — перебил его возчик. «Не, пятнистая корова была у моего дяди, а у папаши была со сломанным рогом», — ответил ткач. «Так вот». «Пятнистая она была, готов поклясться», — помотал головой возчик. «Помню, папаша мой все глядел на нее из-за нашей изгороди и приговаривал. Экие, мол, красивые пятна на корове. Сейчас таких пятен уже и не найдешь. У вас тогда еще поле старое было возле капустного колодца». «Не было у нас там поля», — возразил ткач. «У моего двоюродного брата было, а у нас нет. Так вот». «Ты уверен?» «Так вот», — повторил ткач. Она и говорит: «Погоди, дам я тебе кое-что». Уходит на кухню, приносит две такие большие красные пилюли и... «Да не, ваше это поле было», — настаивал на своем возчик. «И протягивает ему одну из пилюль. Вот, — говорит, — подними своей старой корове хвост и засунь пилюлю туда, куда солнце не светит. Ровно через полминуты она вскочит да побежит так быстро, как в жизни не бегала». Ну, папаша поблагодарил ведьму, уже уходить собрался. Но потом сообразил-таки спросить: «А зачем, — спрашивает, — вторая пилюля-то?» А она так хитро посмотрела на него и говорит: «Ну, тебе ведь захочется ее догнать, верно?» «Рядом с Ломтем есть одна очень глубокая долина», — глубокомысленно изрек возчик. Все недоуменно воззрились на него. «Ты-то о чем?» — спросил ткач. «Прямо за горой», — продолжал возчик, понимающе кивая. «Там всегда тень. Наверное, она эту долину имела в виду. Место, куда солнце не светит. Далековато, конечно, нести пилюлю, но ведьмы знают, что говорят». Ткач весело подмигнул остальным. «Послушай, она же имела в виду то место, куда обезьяна засовывает орех». Овощик покачал головой. «В Ломте никаких обезьян нет», — уверенно сказал он. Но потом лицо его растянулось в улыбке. «О, я все понял! Это она так шутила!» «Ох уж эти писаки из Анка, чест слово, знают нас, как облупленных! Передай-ка мне кувшин». Джейсон снова огляделся. Беспокойство его усиливалось. В руках, привыкших к ежедневной работе с железом, возник какой-то неприятный зуд. «Ребята, по-моему, нам пора по домам», — с трудом проговорил он. «Какая красивая ночь, однако», — мечтательно сказал пекарь, не двигаясь с места. «Смотри, как мерцают звезды». «Хотя чуть похолодало», — возразил Джейсон. «И пахнет снегом», — добавил возчик. «О да», — согласился пекарь. «Вот именно. Снег в середине лета. Там, куда солнце не светит, всегда так». «Слушай, заткнись, а», — поморщился Джейсон. «Да что это с тобой?» «Да все. Нас не должно быть здесь. Неужели вы ничегошеньки не чувствуете?» «Сядь», — велел ткач. «Успокойся, все в порядке. Лично я ничего не чувствую, кроме воздуха. И в кувшине еще немного у кипаловки осталось». Пекарь откинулся на спину. «Я вспомнил старую историю. Об этом самом месте», — возвестил он. «Однажды один человек охотился здесь и заснул». В темноте забулькал кувшин. «Ну и что?» — поинтересовался возчик. «Я, например, каждую ночь засыпаю. Что в этом особенного?» Но этот человек, проснувшись и вернувшись домой, увидел, что жена его живет с другим, а дети знать не знают, кто он и как звать. «Со мной такое почти каждый день случается», — мрачно заметил ткач. Пекарь принюхался. «Слушайте, а ведь и правда пахнет снегом. Чуете? Такой резкий запах». Кровельщик прилег и положил голову на руку. «А я вот что скажу. Если б точно знать, что моя старуха выйдет замуж за другого, а мои оболтусы, наконец, отвалят и перестанут обжирать мою кладовую, честно говоря, я бы стрелой примчался сюда с одеялом. У кого кувшин?» Джейсон сделал глоток у кипаловки и сразу почувствовал себя значительно лучше. Видимо, едкая жидкость добралась-таки до нервов и растворила их напрочь. Однако, собравшись с силами, он все же вынес на общий суд заманчивое предложение. «Эй, ребят, у меня в кузнице охлаждается в корыте еще один кувшин. Ну, что скажете? Может, все пойдем туда? Ребят! Эй, ребят!» Но в ответ он услышал только храп. «Эх, ребята!» Джейсон встал. Звезды в небе закружились. Джейсон мягко упал на спину. Кувшин вылетел из его рук и покатился по траве. Звезды ярко мерцали, а ветер был холодным и пахнул снегом.